Эпилог. В ярость придя, скажи, не всякая сказка дар, ведь дергает нож тоска, раны нам бередит. К слезам примешалась кровь, стонет о давнем зле. Не всякая сказка дар в мире полном борьбы, где каждый в конце падет, где подвиги смоют века, и встречу тогда твой взор, не вздрагивая, не стыдясь. Смерть я закутаю в жизнь и покажу тебе присущий всем смертным страх. Смело ответив так, всякая сказка — дар, а шрамы сокроет даль, что между нами легла. Проклятие барда. Рыбак кельтат. Нимандр стоял на крыше крепости, опершись о холодные камни, и смотрел, как крошечный на таком расстоянии спинок дюраф пересекает пристенное пространство. Воина ожидает роковая, сложная встреча. Нимандр беспокоился, ибо это по его приказу спинок пошел к любимой женщине. Клещик поднялся, встал рядом. «Безумие», — сказал Нимандр. «Это дюраву следует быть на троне. Или Корлот?» «Именно нехватку самоуверенности мы находим в тебе самым очаровательным», — ответил клещик. «Думаешь, я шучу?» «Ну, лично мне теперь всегда весело, Нимандр. Слушай, это просто и в то же время сложно. Его кровь течет в тебе, она сильнее, чем ты можешь вообразить. Нравится тебе или нет, но народ за тобой пойдет. Послушай сам себя. Спинок дюраф — хороший пример. Он принял твой приказ, словно удар в лицо, и тут же отправился выполнять. Ни слова жалобы, хотя твое раздраженное нетерпение его уязвило». «Вот именно. Не мое это дело. На таком посту нельзя быть раздражительным или нетерпеливым». «Это потому, что ты волновался и к тому же плохо знал этого воина. Может, ты не заметил, но тогда и там, в тронной зале, ты обрел друзей». У Корлот сияли глаза. Верховная жрица откровенно улыбалась, словно мать, горда и снисходительно. «Ты завоевал их, Нимандр». Он поколебался и добавил. «Всех нас». Нимандр не был готов даже обдумывать такое. Он сменил тему. «Как поживает Нинанда?» «Выздоравливает. Такой же тонкокожий, как раньше». «А Чик?» Клещик пожал плечами. «Хотелось бы мне сказать, что он смирился». «Мне тоже. Он в ярости. Чувствует себя обманутым и опозоренным. Боюсь, от него будут одни трудности. Вечная заноза в боку». Нимандр вздохнул. «Похоже, в Андаре думали так же. Вот почему его отослали искать нас. Под радостные фанфары, не сомневаюсь». Нимандр обернулся. «Клещик, я действительно не знаю, справлюсь ли». «В отличие от Анамандра Рейка, ты не одинок. Бремя уже не возложено на одного мужа. Она вновь с нами». «Могла бы оставить Аронату». «Араната уже давно была не самой собою. Похоже, ты не помнишь, какой она была в детстве. Нимандр, наша сестра дурочка. У нее разум младенца, хотя она уже стала женщиной». «Я видел в этом невинность». «Вот оно, доказательство благородства твоего духа». «Скорее, неспособности понимать окружающих». Они помолчали. Нимандр поднял взгляд на шпиль. «Там была драконица?» «Силанна. Как говорят, весьма близкая к Анамандру Рейку». «Интересно, куда она улетела?» «Ты всегда можешь пробудить в себе кровь Тиам и найти ее, Нимандр». «Благодарю, но нет». Спинок дюраф вышел из ночи и оказался на расчищенной площадке, где стоял лагерь и ныне строился монастырь. Хотя храмом Искупителя пока что служил военный шатер, и в нем пребывала Селинд, верховная жрица. Примет ли она его? «Мать тьма, услышь меня. Прошу за Спиннока дюрава, который раз за разом замещал твоего сына. Даруй ему мир. Даруй ему счастье». У великого кургана суетились работники, по большей части пилигримы, возводившие могильник меньших размеров. В нем упокоятся кости некоего сирдомина, удостоенного чести нести вечный дозор у ног Искупителя. Странные и загадочные понятия у людей. Нимандр напомнил себе, что нужно послать слуг, разузнать, не нужна ли там помощь. «О чем думаешь, владыка Нимандр?» Нимандр поморщился, услышав титул. «Я думаю, — ответил он, — о молитвах. Как они кажутся, более чистыми, если молишься не за себя, но за кого-то другого». Он непроизвольно вздрогнул. «Я молился за дюрава. Да, верховная жрица хотела обсудить со мной какие-то вопросы. Пора идти». Когда он повернулся, клещик сказал. Рассказывают, что Аномандр Рейк любил стоять лицом к морю. А? И? Ничего такого. Я заметил, что ты смотрел на землю, на курган. Тебя что-то интересует в их искупителе? Немандр только улыбнулся и ушел, оставив клещика смотреть ему вслед. В комнате, посвященном самым тайным ритуалам, на 43 ступени ниже основания дома Верховного Алхимика, две железные наковальни стояли в начерченном круге. Факелы напрасно старались осветить их черные морды. За столом сидела ведьма Деруден с трубкой кальяна в руке. Дым лениво поднимался в промозглый воздух. У края круга встала Воркан, ныне называющая себя госпожой Варадой. Она плотно закуталась в серый шерстяной плащ. Карга, мать великих воронов, мерила шагами комнату, крутя головой и разглядывая наковальни. Барук был у двери. Он следил за Воркан и Деруден, последними из ложи Торуд. Во рту был привкус пепла. В городе таятся служители. Они не перестают трудиться, готовя зловещее возвращение, пробуждая одного из давних тиранов. Обе женщины знают это. На их лицах легко прочитать страх. Однако они собрались не ради решения судеб Даруджистана или ложи Торуд. Дверь заскрипела, открываясь. Вошел Каладан Брут, неся в руке Драгнипур. Помедлил у порога, сверкнув глазами на женщин. «Вам тут делать нечего», — прогудел он. Воркан поклонилась. «Простите нас, полководец, но мы останемся». Откашлившись, Барук произнес. «Моя вина, полководец. Похоже, мне не доверяют, по крайней мере, когда поблизости такое оружие». Брут оскалился. «Такого хранителя, как я, недостаточно?» Заметив, что Воркан слабо улыбается, Барук продолжал. «Боюсь, я тоже им не доверяю. Лучше иметь их перед глазами, нежели вздрагивать от движения теней». Полководец упорно смотрел на Воркан. «Думаешь попробовать, убийца?» Карга кашлянула. «Полагаю», — отвечала Воркан, — «нужды не будет». Брут бросил взгляд Баруку. «В каком гадком гнезде ты живешь, Верховный Алхимик? Да ладно, пора». Они смотрели, как он входит в круг. Смотрели, как он кладет Драгнипур на две наковальни. Делает шаг назад и замирает, глядя на лезвие. «Какая красота!» — промолвил он. «Чудное мастерство!» «Возможно, однажды вы сможете сделать комплимент его создателю», — заметила Воркан. «Только не ждите, что я буду присутствовать. Пусть выходят где угодно, только подальше от моего города». Брут пожал плечами. «От меня тебе утешений не дождаться, убийца». Он вытащил из-за плеча огромный молот, взвесил в руках. «Я только сломаю проклятую штуку». Никто не заговорил, никто не пошевелился, когда полководец сделал второй шаг назад и воздел молот над головой, задержав на миг. «Готов клясться», — пророкотал он, — «что сейчас огонь улыбается даже во сне». И молот опустился. Рыбак ожидал в саду, чувствуя себя до странности свежим, помолодевшим. Леди зависти еще не вернулась. Она пошла среди многих тысяч к новому кургану. Она взирала на происходящее, как все, словно была незнакома с павшим воителем. Но ведь... Войдя, она нашла натийские графины из тончайшего зеленого стекла, наполненные янтарным вином, и два кубка. Присоединилась к барду. Он встал со скамьи и сделал шаг навстречу, когда увидел выражение ее лица. Бард был достаточно умен, чтобы не выказать облегчение. Он следил, как она наполняет кубки. «Что случилось?» — спросил он потом. Она не стала рассказывать о том, что было у кургана. Никогда не станет рассказывать. Ни этому человеку, никому иному. «Каладан Брут», — ответила она. «Вот что случилось. И еще кое-что». «Что же?» Она поглядела ему в глаза и осушила кубок. «Мой отец. Он вернулся». «О, хрупкий город!» Это было на пустой равнине под пустым небом. Слабый мерцающий огонь глубоко ушел в круг закопченных камней, оставив красные угли. Ночь, очаг и рассказ, ныне расплетенный, оконченный. «Ты когда-нибудь видел, как круп пляшут?» «Нет, думаю, нет. Ни ногами, ни словами». «Тогда, друзья мои, готовьтесь просидеть всю ночь и узнайте». Они так и сделали. Барт и старший бог. И ох, как плясал Круп. Слепой к угрюмым гримасам, слепой к недовольству, к прищуренным глазам, слепой даже к презрению. Хотя двое свидетелей вовсе не вели себя так. Но за хрупким кругом теплого света, всем мире, столь обширном и беспокойном, полном тревог, суровых суждений и злопыхательств, нет недостатка в наблюдателях. Неважно. Всякий должен плясать. И Круп плясал. Ох, как плясал. Ночь подходила к концу. Сон рассеивался в серых лучах зари. Круп остановился, устав выше всякой меры. Пот капал с кончика бородки, недавно отращенного украшения. Барт сидит, склонив голову. Скоро он скажет спасибо. Но сейчас ему нужно оставаться безмолвным, ибо все, что еще он может сказать, должно остаться между ними двоими. Рыбак сидит, склонив голову, а старший бог плачет. История расплетена. До конца. Пляшите ногами, пляшите словами, свидетельствуйте. Итак, заканчивается восьмое сказание из Малозанской книги «Павших». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сатбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году при поддержке подписчиков сервиса Boosty.